Социальная сеть. В сущности, социальные сети на Земле весьма ограничены. В отличие от ванадории, технология синхронизации мозга здесь отсутствует. Поэтому подписчики не могут общаться с друг с другом телепатически, создавая настоящий коллективный разум. Равно как они могут заходить в сны друг друга, чтобы полакомиться воображаемыми деликатесами и полюбоваться выдуманными экзотическими пейзажами. На Земле социальные сети, как правило, подразумевают, что вы сидите за лишенным собственного интеллекта компьютером и набираете на клавиатуре слова о том, что вам нужен кофе, что вы читали, что другим людям нужен кофе, но при этом сами забываете сварить себе кофе. Это та программа новостей, которую люди так ждали. Передачи, где новости всецело посвящены им. Но есть в этом и положительный момент. Как выяснилось, человеческие компьютерные сети до нелепого легко взломать, поскольку все их системы безопасности основываются на простых числах. Так что я вошел в компьютер Гулливера и всем его обидчикам на Фейсбуке поменял имена на «Я позорище». Кроме того, я заблокировал им возможность публиковать что-то со словом «Гулливер» и наградил каждого компьютерным вирусом, который окрестил «Блохой» в честь одного замечательного стихотворения. Вирус позаботится, чтобы они смогли отправлять лишь сообщения, содержащие слова «мне вредят» и «я врежу». На Ванадоре я никогда не поступал настолько мстительно, но и никогда не испытывал такого удовольствия.